где после вашего отъезда мы пережили столько волнений. Тим Темпест чуть не умер от дифтерита. Какой ужас! Лицо Гамида стало серьезным. Я рад, что мальчику лучше. Он здесь со своими родителями? Нет, я одна. Одна? Пока не приедет муж. Значит, до 17-го? Как? Откуда вы знаете? Гамид рассмеялся. Мне известно, в какие дни прибывают большие пароходы из Европы. Я не ясновидец, уверяю вас. И быстро добавил. Мой автомобиль стоит в конце улицы. Хотите поехать со мной за город? Я покажу вам пустыню. Ночь такая дивная. Он взял ее под руку. Извилистым переулком они вышли на главную улицу. Араб в темной ливрее дожидался у автомобиля. Гамид что-то сказал ему и отдал распоряжение проводнику. «Он подождет вас на этом месте», — объяснил принц Каро. И, укрыв ее ноги пледом, добавил, «теперь вам будет тепло». Затем поспешно вскочил в автомобиль и сел рядом с ней. Машина покатилась быстро и бесшумно. «В Париже вы обещали показать мне Египет», — сказала Каро. «Помните?» Гамид обернулся к ней с тем выражением красивого лица, какое она видела в солнечный час, проведенный ими в роще, и в лунную ночь на озере, когда он спрашивал, обрадуется ли она их новой встрече. Только теперь принц был в феске, придававшей его лицу какое-то новое очарование. Автомобиль выехал в пустыню. Вся дорога из Каира в Порт-Саид проходила через пустыню, но там она была населенной. Здесь же не было ни души, нигде никаких признаков людского жилья. «Выйдем», — предложил Гамид. Он легко выпрыгнул из автомобиля и помог ей сойти, заметив при этом. «Покажите мне ваши туфли». Осмотрел их и рассмеялся. «Зеленые каблуки? Они очень красивы, но слишком высоки и неудобны для этой дороги, по которой я поведу вас». Он выпрямился, взял под руку свою спутницу, и они медленно и неслышно зашагали по мелкому песку. Навстречу им дул слабый ветерок, приятно шурша песчинками. «Послушайте», — Гамид внезапно остановился, — «прислушайтесь к ночным шорохам пустыни, к ее глубокой торжественной тишине. Ветер несется по песчаным просторам, принося с собой далекие запахи, чуть слышные неясные звуки. Перед вами самое сердце Египта». Он говорил тихо, размеренно, почти монотонно, и его голос, очарование его слов, казалось, гипнотизировали Каро. Этот час в пустыне, присутствие Гамида, как волшебный сон. Летучая мышь пролетела мимо так близко, что почти задела ее крылом. Каро вздрогнула и схватила принца за руку. Его горячая сухая рука сомкнулась вокруг ее руки. Он заглянул ей в лицо, кажущееся таким бледным в белом лунном сиянии. «Не бойтесь». Его слова звучали очень нежно и успокаивающе. Каро нервно рассмеялась. «Думаю, что я переутомилась, и из-за этого так нервничаю. Вероятно, уже поздно, ваша светлость. Давно пора спать». Гамид быстро сказал, «Конечно, мы вернемся тотчас же, если вы желаете». Его слова и тон, которым они были произнесены, смутили Каро, и она поняла, что чем-то оскорбила его. Желая исправить ошибку, девушка улыбнулась. «Мне очень нравится ваша пустыня. Вы еще увидите ее. Мы вернемся сюда и выйдем в пустыню далеко-далеко». Внезапно нагнувшись к ней, он спросил, «Вы рады, что приехали сюда?» Она смутилась еще больше. «Уже поздно. Я очень устала и думаю, что пора вернуться домой». «Как вам угодно». В полном молчании они доехали до города. У подъезда отеля Гамид попрощался. «До свидания». «Спокойной ночи», — ответила Каро. Она на мгновение задержалась, но принц низко поклонился ей и уехал, даже не повернув головы.